Когда звонили колокола в церкви Спасителя, троекратным благовестом возвещая о крещении Марии Мойзес, колокола церкви святого Алексия в селении Санто-Алейшо звонили по усопшей. В ту пору, когда девочку подносили к крестильной купели, мать ее лежала меж четырьмя свечами в гробу, поставленном прямо на плиты пола, и служители церкви, отпевавшие ее, морщили носы из-за тошнотворного запаха разлагающейся плоти. Святые отцы и те, кто присутствовали при отпевании, высказали мнение, что причиной самоубийства было, видимо, то, что девушка страдала проказою. Викарий дал согласие на то, чтобы гроб был внесен во храм, поскольку, по свидетельству мельника, умирающая со всем пылом искренности просила исповедать ее. Когда дворянское семейство, владевшее фермой Санта-Эулалия, возвращалось домой вместе с крестницей, каноник, услышав, что на другом берегу Томеги звонят по усопшим, сказал: «Одни родятся, другие умирают. Не знаю, кто счастливее». «Я лично предпочла бы родиться, а не умереть», — изрекла дона Мария Тибурсия с той грозной энергией, которая обыкновенно вкладывает в такого рода глубокомысленные и тонкие изречения. Они поговорили о подкидыше. По дороге им повстречался крестьянин из Санто-Алейшо, и они спросили его, кого хоронят. Крестьянин рассказал, что утопилась дочка Жоана Далажа. «Жозефа?» — удивилась Изабел, жена Брагадоса, которая несла девочку. «Что вы такое говорите, добрый человек? Да ведь Жозефа была сама добродетель во плоти. А уж хороша была, скажу я сеньорам. Видела я ее на похоронах в Монаделе, на святую неделю тому 2 года минит. Средь ангелов небесных не сыщешь краше. Право так, сеньоры». «Из-за чего же она покончила с собой?» — осведомился отставной судья. «До нынешнего утра, ваша милость, никто толком не знал. Одни поговаривали, что отца ей терпеть было невмочь, отец у нее пьянчуга, если дозволит милостивый господа сказать такое слово». «Дозволим, дозволим», — сказал с улыбкой каноник. «Другие говорят, что дурные гуморы ей в голову бросились», — продолжал рассказчик. «Но у нас был такой слух, что она, мол, да ладно, померла и дело с концом. Правду Господь Бог ведает». «А какие слухи ходили?» — осведомился с интересом юрист. «Ну, коли ваша милость приказывает. Поговаривают, что летом видели ее с одним фидалго, с сеньором Антонио из Симо де Вилла. Мы об этом и слышать не хотим. Мерзости, мерзости, пойдемте отсюда», — оборвала крестьянина дона Марии Тибурсия. «И он ее бросил?» — спросил каноник. «Вовсе нет. Говорят, старый фидалго посадил его в Лимоэйру из-за нее. Она тогда кинулась в реку. Вот что говорят. Я передаю, что слышал, сам ничего не знаю. Не знаю даже, верно ли говорят или нет. Правду Господь Бог ведает». Судья пустился разглагольствовать об испорченности нравов, каковую он приписывал влиянию Вольтера, Руссо и Гельвеция, признавая с гордым самодовольством, что никогда этих авторов не читывал. Клод Адриен Гельвеций, 1715-1771, известный французский философ. В качестве примера, свидетельствующего о развращенности деревенских жителей, он привел случай самоубийства и попытку детоубийства, каковые имели место в один и тот же день, причем места преступления отстояли на четверть мили одно от другого. По сему поводу судья высказал ряд суждений политического и даже пророческого характера. Предрек, что придет страшная пора торжества якобинских идей. Заявил, что он, как судья, вынес бы смертный приговор всем португальцам, которые сражаются на стороне корсиканского тигра в рядах французской армии. Корсиканский тигр, так называли Наполеона. перечислил имена португальских генералов, коих следовало бы отправить на виселицу, и в озарении ясновидения вскричал: «Кто проживет еще 10 лет, тот увидит падение инквизиции, сеньор каноник». «Пускай себе падает», — сказал падре. «Как пускай себе падает? А вера?» «Что вы имеете в виду? Статую на фронтоне дворца инквизиции, что на площади Россио?» «Тоже пускай себе падает. Лишь бы никто из нас в этот миг не стоял внизу». «Я говорю о вере, о вероучении, сеньор каноник. А, ну, это дело другое. Я-то думал, вы имеете в виду статую веры, сеньор судья». Недавно мне довелось увидеть портрет этого каноника в галерее благодетелей при больнице Святого Марка. Он не являлся, как можно было убедиться, рьяным защитником святейшей службы и не давал веры бредням Бернардо де Брито, но зато уделял беспомощным и хворым беднякам часть своих доходов. И, как мы только что видели, сумел пробудить милосердие в сердцах своих друзей, гостеприимством коих пользовался, и уговорил их взять на попечение подкинутую девочку. Я порадовался при виде этого улыбчивого лица с проницательными глазами, все еще живыми, хотя за 7 десятилетий блеск их потускнел. Рядом со мною стоял 90-летний попечитель больницы, и он сказал мне, что еще застал в живых жизнерадостного старца, который в ту пору жил в скромном домике на улице Агуа, и попечитель часто видел в окне за жалюзи его седовласую голову, внушавшую глубокое почтение. Этот-то каноник и определил 15-летнюю Марию Мойзес в пансион для девиц при монастыре Святой Терезы, что в Браге. Это произошло, когда скончались 2 члена семьи Арко де Баулье, судья и одна из сестер, та, что была крестной матерью девочки. Что же касается доны Марии Тибурсии, не знаю, поверит ли мне, но мой долг — рассыпать жемчужины истины, не заботясь об их дальнейшей участи. Дона Мария Тибурсия, 57 лет от роду, вышла замуж за некоего юнца, который изучал богословие, и оказался столь бездарен, что предпочел дону Тибурсию с приданым 10 000 крузадо трудам великого Ларраги и возможности приобщиться к душеспасительной науке. Сей молодой человек слагал сонеты и мадригалы. Он знал в совершенстве символику цветов, но не ел их, в отличие от Ездры, единственного из людей, насколько мне известно, который в течение 2 недель питался одними только цветами. Ездра, 5 век до нашей эры, иудейский священнослужитель и историк, автор 3 вошедших в Библию книг Ездры и 2, также вошедших в Библию, книг под названием «Паралипоменон» — летопись. «Мандукабис соломодо де флорибус», — рек ему ангел, — «ты будешь вкушать только цветы». Цветоед чувствовал себя хорошо и, добавляет Изидора де Баррейра, продержался на цветочном корме еще 1 неделю. Изидоро де Баррейро, по-видимому, имеется в виду португальский ботаник. Аппетит у супруга Тибурсии вызывали не цветы, а бифштексы и молочные поросята, пирожки с мясом и яйцами, которые пекутся в Браге, и кровяные колбасы из арауки. Судья хотел было объявить сестрицу невменяемой, но та, эмансипировавшись во всех отношениях, хоть и не показала братцу зубов за неимением оных, но улизнула из дому и пала в объятия своего барда и супруга, почти в беспамятстве от избытка целомудрия и жеманства. Вторая сестрица, дона Мария Филиппа, в разговоре с глазу на глаз даже оскорбила ее, сказав: «Ты, старая кляча, рвешься замуж, стыд потеряла. Поставь себе клеймо на лоб, полоумная». После чего дона Мария Филиппа написала завещание, отказав своей крестной дочери Марии Мойзес земли при ферме Санта-Эулалия на правом берегу Томеги, оцененные в 5 000 крузадо. Опекун и наставник девочки, каноник Бателью, пожелал пожить летом на ферме Санта-Эулалия, чтобы не без грусти воскресить в памяти те летние месяцы, которые в течение двух десятилетий он проводил там в обществе своего приятеля Теотонио и обеих сестриц. В минуты веселого настроения каноник звал этих сеньор карточными дамами, словно намекая, что годятся обе лишь на то, чтобы играть в шведскую биску. Мария, ставшая владелицей фермы, поехала вместе с каноником, решив не возвращаться в монастырь. Дело, которому она задумала посвятить жизнь, не подходило для монастырских стен. В обители ей не удалось бы осуществить странные, хотя и исполненные человеколюбия, планы, тревожившие ей душу с того времени, как крестная оставила средства, с помощью которых Мария могла привести эти планы в исполнение. Сразу по прибытии на ферму Мария открыла канонику свое намерение — брать на воспитание подкидышей. Каноник был человек добрый и сострадательный, но замысел этот показался ему столь необычен и странен для 18-летней девушки, что он высказал свое неодобрение весьма энергически. Каноник знал, что во Франции одна вдова, пожелавшая сохранить свое имя в тайне, открыла приют для подкидышей близ Сен-Ландри. Ему было небезызвестно, что некая почтенная Матрона, Изабелла Люйе, споспешствовала святому Винсану де Полю в его намерении создать приют для брошенных детей. Но чтобы незамужняя юница пеклась о подкидышах, это казалось канонику занятием малосовместимым с чистотой и неискушенностью столь ранних лет. Кроме того, каким способом могла оказать подкидышам помощь Марии Мойзес, девушку, у которой не было ни близких, ни родственников, ни помощников, ни достаточных средств, брать их из приюта и растить у себя дома? Платить кормилицам, чтобы те давали им воспитание телесное, и гувернерам, дабы те давали им воспитание нравственное, или учителям, которые обучали бы их наукам и ремеслам? Из каких воображаемых золотоносных жил черпать ей средства для осуществления этой утопической затеи, которую можно было бы счесть добродетельной, не будь она столь вызывающей? Выслушав молчание каноника, настойчиво требовавшего от нее объяснений, Мария Мойзес сказала просто: «Я хочу оказывать подкидышам ту же милость, что была оказана мне самой». «Но ты намерена сама их отыскивать?» «Вовсе нет. Я уповаю на божественное провидение. Оно само приведет их ко мне». «Ты славная девушка, Мария», — заметил священнослужитель. «Но ты с опозданием пришла в этот мир. И не найдешь того, что ищешь, не те времена. Твори добро, но в меру сил своих, и не расходуй больше того, что дает тебе эта ферма. 320 алкейры кукурузы, 4 бочки вина и 10 алудов оливкового масла — вот все твои доходы. Известны случаи, когда достояние приумножалось, и с твоим скромным достоянием, быть может, случится нечто подобное. Но самое благоразумное — вести счет с помощью арифметики, которую я тебя выучил. Кто получает 6 контов в год, а расходует 7, через 6 лет останется при одном конту. А ты расходуешь 6, Мария, на добрые дела, на благотворительность — только 6. И незачем тебе поощрять дурные нравы, беря на свое попечение детей, брошенных матерями. «Да ведь и меня бросили», — проговорила Мария. Как бы то ни было, не прошло и недели, а в доме Марии Мойзес уже нашли приют двое детей в самом нежном возрасте. Старый Франсиско Брагадос, ставший теперь управляющим при той самой девочке, которую он когда-то нашел в речке, рассказал ей, что мельничка из Трофы, овдовевшая после гибели мужа, который тянул солдатскую лямку на островах, под началом брата его высочества Дона Мигела, умерла от живота, оставив сиротами и без куска хлеба двух малых детей. «Видите, сеньор каноник, — сказала Мария, — двое уже есть. Да я бы за ними сам сходил, девочка, если бы не ревматизм. Так я пойду? Иди, Мария, иди. Верю я, что посылает их тебе само провидение. И заметь, что более достойны сострадания сироты, мать которых умерла у них на глазах, чем подкидыши, которые никогда ее не видели. Девочка, которую Изабел, жена Брагадоса, кормила грудью в ту ночь, когда муж принес ей подкидыша, превратилась теперь в красивую девушку, и Мария любила ее как сестру. Хоть Жоакина и была бедна, к ней посватался зажиточный земледелец из Кавеса. Свадьбу должны были сыграть по окончании сбора урожая в день святого Михаила. Но в ночь на 24 августа, когда в Кавесе празднуется день святого Варфоломея, разгулявшиеся паломники из Миньо повздорили с паломниками из Трасос Монтес в соответствии с варварской традицией сего религиозного празднества. В 10 часов вечера началась перестрелка между противниками, которые залегли по обеим сторонам Томеги. На рассвете возмутители спокойствия с карабинами на изготовку сошли с рукопашной на мосту, и из двух храбрецов, павших со смертельными ранами на настил, один был жених Жоакины. Девушка застала его в агонии. Она хотела броситься с моста в воду, и ее без сознания отнесли в дом ее жениха, где мать убитого стала ее выхаживать, перенеся на нее любовь, которую питала к сыну. Через несколько дней Жоакина вернулась в родительский дом. Мария Мойзес приготовила ей постель в комнате рядом со своей спальней и стала духовной ее сиделкой. Но скорбь Жоакины все усиливалась, а в полупризнаниях, обращенных благодетельнице, она все время возвращалась к мысли о самоубийстве. Однажды ночью, под влиянием нежных попечений Марии, дочь Брагадоса решилась, и не столько из слов ее, сколько из слез Мария поняла, что честь Жоакины погибла, ибо отец ее ребенка уже не может снять с нее позор. Мария Мойзес глядела на молочную сестру с великой грустью и страхом. Обстоятельства ее собственного рождения навели девушку на мысль, что дитя Жоакины ждет подобное же несчастье. Мария была так целомудренна, так набожна и чиста от природы, что неожиданное признание подруги причинило ей тайную боль. В сердце у нее были слова утешения, но они не сразу пришли ей на ум. Мария вышла от Жоакина опечаленная и в раздумье. Заснуть она не могла. Поздно ночью она услышала скрип двери в комнате молочной сестры. Мария в тревоге выбежала из спальни, опасаясь, что несчастная девушка собирается покончить с собой. Комната Жоакины была пуста. Мария поспешила к дверям гостиной, и в тот же миг в гостиную вошла Жоакина. Мария обняла обезумевшую девушку, не пуская ее дальше, и проговорила: «Куда ты?» Взгляд Жоакины был мутен и блуждал, как после долгих слез, завершившихся умоиступлением. Прижавшись к сердцу той, кому поведала она о своей погибели и позоре, девушка пролепетала: «Никому не говорите, из-за чего пошла я на смерть. Отец мой плох здоровьем, коли узнают, умрет с горя». «Говори тихонько, чтобы не услышал сеньор каноник», — сказала Мария, показывая на дверь, ведущую в комнату ее гостя. — «Пойдем ко мне в спальню, Жоакина, и вспомни, что я — тот самый подкидыш, которого отец твой поднес к груди твоей матери, когда она выкармливала тебя. Пойдем, если ты мне подруга, не плачь и не пугай меня».